Наташа поставила на стол чемодан, открыла шкаф и начала перекладывать в него свои пожитки. Когда Ленка вышла из комнаты, она развернула полотенце, в котором были спрятаны деньги, достала из пачки 10 100-долларовых купюр и сунула их на Ленкину полку под стопку носовых платков. Остальное положила в сумку. Они еще немного посидели, поговорили о пустяках, и Наташа простилась, пообещав, что позвонит перед самым отъездом. Вечером Филипп повел ее в ресторан. Заказывая вино, он о чем-то долго переговаривался с официантом. Тот подносил ему откупоренные бутылки. Филипп пробовал. Сперва одно, потом другое. И, наконец, остановился на каком-то шато с незапоминающимся названием. После того, как они выпили за ее здоровье, Филипп достал из кармана небольшой черный футляр и протянул ей. «Это тебе. Ты хотела что-нибудь, что можно всегда иметь при себе». Наташа открыла футляр. На тонкой черной коже лежали очень красивые, очень дорогие часы. «На этих часах время бежит быстрее, чем на других. Ты и не заметишь, как пройдет этот месяц», — сказал Филипп и надел ей часы на левое запястье. Вечером уже дома он спросил: «Ты что-то хотела мне рассказать?» «Да». Она посмотрела на него, словно пытаясь понять, как он отнесется к тому, что с ней произошло. «Я, кажется, попала в ужасную историю». Она рассказала ему о деньгах и о свертке, которые получила в Шереметьевском аэропорту. «Думаешь, твой бывший муж способен заниматься такими вещами?» — спросил Филипп. «До сих пор я считала, что нет. А теперь не знаю». «Сколько там денег?» «Не знаю. 3 толстые пачки». Филипп рассмеялся. «Как это по-русски? Они с тобой? В любом случае, ты не должна их брать, пока не узнаешь, что было в свертке. Если твои опасения справедливы, к ним просто нельзя прикасаться. Это грязные деньги. Их надо либо сдать в полицию, либо в какой-нибудь фонд по борьбе с наркотиками. Если это что-то другое, ты сама решишь, как с ними поступить, но в любом случае ты не должна вести их через границу». Он немного помолчал. «Было бы еще лучше, если бы ты вообще ничего не брала от твоего бывшего мужа. Я дам тебе достаточно денег, чтобы ты смогла прожить до моего приезда, ни в чем не нуждаясь. А потом...» — она перебила его. «Ты прав, мне, конечно, лучше их не брать, но у тебя я тоже не возьму. Как-нибудь проживу». «Но почему? Ведь у тебя ничего нет». «Я потратила почти 1000 долларов». И еще 1000 оставила своей подруге.